и снова поднял бокал. «Опять за сегодняшний вечер?» — спросила Мария. «Да, за сегодняшний вечер и за такой же вечер в будущем». Нерич повернулся к Бажене. «Когда пройдет гроза? Не правда ли, Бажена?» «Да», — ответила Бажена, вложив в улыбку всю свою нежность. «После грозы. В ресторане становилось людно. Зал жужжал и звенел, как улей. Все новые женщины и мужчины появлялись в дверях и, громко разговаривая, смеясь, проходили к столикам. «Здесь никогда не скучают», — подумала Бажена. «Каждый вечер приносит им новое веселье. Они, наверное, не знают ни счастья, ни тревог и не боятся грозы. А мы ждем, мы мучительно ждем ее». Перед глазами Бажены встал отец, каким она видела его в последний раз в подвале Марганека, худой, обросший бородой и суровый. «Иди, тебя не должны здесь видеть», — так сказал он ей. И она ушла, а ей так хотелось хоть немножко побыть с ним, найти для него ласковые, любящие слова. Сейчас он, наверное, прячется в своем темном подвале, а она здесь, в зале, залитом огнями. И ей приятно среди этого шума и веселья. Играл джаз. На полированном полу отражались ноги танцующих. Свету было так много, что он слепил глаза. Толпа праздных мужчин и женщин двигалась, говорила, смеялась. Нерич опять разлил вино по бокалам. Он заметно охмелел. Веки его немного припухли. Он был похож сейчас на ребенка, которого посадили на карусель и дали ему в руки конфеты. Он счастлив и сладостно отдается своему счастью. «Ему здесь хорошо», — с горечью подумала Бажена. «Это его мир». «Выпьем!» — крикнул Нерич, ставя перед Марией и Баженой новые бокалы. «Кажется, нам больше не за что пить», — сухо ответила Мария. «А мы выпьем за ничто, за неизвестность, за пустоту». Он засмеялся, в глазах его, чуть помутившихся, засветился тусклый огонек. «Сегодня нам весело. Какой смысл думать о страданиях мира? Бажена, вы согласны со мной?» Бажена с недоумением смотрела на него. Она не знала, что сказать, Нерич пугал ее. «Мы вбили себе в голову, что распоряжаемся своей собственной судьбой. Какой вздор! И вот вам доказательство. Сегодня я собирался стать женатым человеком, а судьба сказала мне: «Нет, ты еще долго будешь холостяком». Он залпом выпил вино. «Иногда мы даже не подозреваем, что над нами занесен меч, и спокойно болтаем о милых пустяках. Но вот угроза пройдет, и мы, быть может, никогда не узнаем о том, что стояли у порога смерти». Нерич высказывал мысли, значения которых не могли понять ни Бажена, ни Мария. Но для Милоша они имели свой смысл. Бажена сказала сегодня, что идет гроза. «Да, гроза надвигается. Но пока она еще не разразилась, давайте дышать полной грудью и веселиться. В этом-то есть что-то прекрасное. Пусть перед грозой в последний раз сверкнет солнце, а потом тьма, вечная тьма». «Что вы говорите, Милош?» — тревожно спросила Бажена. Он повернул голову и задержал на Бажене удивленный взгляд. «Я говорю о нашей жизни, о человеческой жизни вообще». Мария прикоснулась к Бажене рукой. «Может быть, мы поедем?» «Да, конечно. Милош, проводите нас». Нерич хотел удержать их, но вдруг смирился и только вздохнул. Они прошли через зал среди грохота джаза, гула голосов и шаркающих ног. Веселье в амбасе было в полном разгаре. В вестибюле чувствовалась прохлада. Мария подошла к зеркалу и поправила волосы. На нее смотрело усталое, грустное лицо. «Тебе совсем не весело», — сказала она себе. «Давай условимся, девчурка, больше ты сюда никогда не приедешь». Бажена и Милош ждали ее у выхода. Глава 20. Погода стояла прескверная. Ветер, сбивая мутные свинцовые облака, остервенело мотал их по небу. Дуло в каждую щель машины. Хлопья мокрого снега залепили лобовое стекло. Но приподнятое настроение Нерича не падало. Он мчался из Праги в Карловы Вары. Видимо, нервное напряжение последних дней разрядилось. В кармане у него лежала депеша из Белграда. В ней ему предлагалось немедленно покинуть Прагу, перебраться в Будапешт и там ждать дальнейших указаний. Нерич ликовал. К черту неприятности Праги! Наконец-то он развяжется с обермейером и станет тем, кем был до осени прошлого года. Загнав машину в гараж, он даже не зашел домой и прямиком отправился к обермейеру. Никогда он так не стремился показать гестаповцу очередную депешу из Белграда. «Затея с моей женитьбой сорвалась», — рассуждал Нерич. «Наши отношения не очень-то ладились, а теперь мы и вовсе расстанемся. Интересно посмотреть на выражение твоего лица, долговязый альбинос, когда ты прочтешь депешу». Обермейер сидел, навалившись грудью на круглый стол, на котором была разослана топографическая карта Европы. Он исследовал через лупу заднюю часть Чехословакии. Появление старого друга не вызвало в нем и тени радости. Отложив в сторону лупу и упершись острыми локтями в стол, он отсутствующим взглядом посмотрел на Нерича и коротко буркнул. «Это ты?» «А кто же еще, свинья паршивая?» Едва не вырвалось у Нерича. Но он сказал непроницаемо. «Если не ошибаюсь, то это действительно я». «Ну?» Эта короткая реплика обозначала «принесло же тебя не вовремя». «Депеша из Белграда». Морец всегда с нервным нетерпением ждал писем из Белграда. На сегодня он казался рассеянным и даже не произнес своего обычного «давай-давай». Нехотя оторвавшись от карты, он разогнул спину и протянул руку к коробке с сигарами. Взяв одну из них, он неторопливо откусил кончик, смочил его слюной и зажег спичку. «Интересно», — подумал Нерич, — «такого с ними еще не бывало». «И что же твой Белград там надумал?» — спросил гестаповец, выпуская кольца благовонного дыма. «Прочти сам». Нерич протянул ему бумагу, испытывая чувство разочарования. Обермейер небрежно кончиками среднего и указательного пальцев взял бумагу, встряхнул ее, чтобы она развернулась, и еще не читая спросил, что же нового может сообщить Белград? Нерич не спускал глаз гестаповца. Кривя в улыбке свой крупнозубый рот, Обермейер с брезгливой миной на лице читал депешу. «Ага, вот оно что, изволят тревожиться», — сказал он и с той же небрежностью бросил бумагу на стол. «Конечно, вовремя исчезнуть — дело большое. Но мне сдается, что ты не слишком-то рад этому случаю», — сказал он с откровенной иронией. Нерич чувствовал, как в нем закипает бешенство. В глазах у него потемнело, он схватился за спинку кресла и отчаянным усилием воли заставил себя пожать плечами. «Я так и думал», — продолжал Обермейер. «Радоваться тут решительно нечему. Вот что я тебе советую. Немедленно напиши им ответ. Напиши, что считаешь нецелесообразным покидать Прагу. Еще рано. Обстановка усложнилась, и ты можешь доставлять самую ценную информацию». Обермейер снова налег грудью на стол. «Едва ли они согласятся с этой аргументацией», — хрипло проговорил Нерич. «А ты попытайся», — посоветовал Обермейер. «Зачем нам гадать на кофейной гуще?» Морец вооружился лупой и стал внимательно изучать карту. Белград подтвердил свое распоряжение. Нерич стал готовиться к отъезду. Прежде всего он поехал в Прагу проститься с Боженой. Конечно, она не должна догадываться об истинных причинах его отъезда. Он ни словом не обмолвится о Будапеште. Он покидает Чехословакию потому, что он серб, славянин и не может встречаться с гитлеровцами, и возвращается на родину, в Белград. Что может быть логичнее и ясней?